Глава 26. Братец папаша. Стиви. В день возвращения из сборной я проснулась ни свет ни заря. С тех пор, как общение с Бишопом сошло на нет, я практически потеряла сон. А после присланного несколько дней назад СМС «Нам надо поговорить» на душе стало еще хуже. По моему опыту, такое сообщение никогда не предваряет приятного разговора. С полчаса я слонялась по квартире, прежде чем мною окончательно овладело беспокойство, и я решила заняться чем-то активным, чтобы пережечь тревогу. Я знала, что хоккеисты разъедутся по домам в середине дня, но до этого оставалось еще несколько часов, а я не выдержу многочасового слоняния по пентхаусу в ожидании Бишопа. Я хотела ему написать, но отвечать на СМС после трехдневного молчания было бы странно. К тому же тогда я буду каждые 5 секунд проверять, не пришел ли ответ. Либо слать СМС, пока Бишоп не ответит. И это выставит меня в жалком свете. Это верно отразит мое нынешнее состояние. Но я все же отказалась от этой стратегии. Я понимала, что облажалась. Заделали меня гуляющие по сети вирусное видео нашего поцелуя? Да, задело. Но это же не вина Бишопа. А я на целую неделю ушла в глухую оборону, вместо того, чтобы что-то решать. Потому что мне страшно. В некомфортных ситуациях у меня автоматически включается желание убежать. Пора мне повзрослеть. Запоздалое сожаление, та еще дрянь. К счастью, Патти с Джулс пригласили меня сегодня на бранч, чтобы отвлечь от нервотрепки перед возвращением Бишопа. Отправляться в кафе еще рановато. Поэтому я поехала на автобусе в клинику. Переоделась в купальник и спустилась в бассейн, мечтая хоть немного унять волнение. Но дело в том, что в последние дни любая физическая активность напоминала мне о Бишопе. Я плыла кролем на спине, мерно взмахивая руками, а в конце бассейна развернулась под водой и поплыла на животе. Через несколько взмахов я приподнялась глотнуть воздуха и вскрикнула от неожиданности, увидев на краю бассейна волосатые ступни. «Господи Иисусе! Джоуи, что ты здесь делаешь?» Что за дебильная привычка подходить незаметно? Джоуи, пропустив оскорбление мимо ушей, как-то загадочно на меня поглядел. «Как поживаешь, Стиви?» «Поживала прекрасно, пока ты не напугал меня до полусмерти своими хобичьими лапами». Ступни Джоуи всегда вызывали у меня отвращение. Подплыв к лесенке, я поднялась из бассейна. Полотенце я оставила в раздевалке, поэтому прикрыться мне было нечем. Разве что скрещенными руками, которыми много не закроешь. К счастью, на мне цельный купальник, усиленный на груди. Чисто функциональный, совсем не такой, как я надевала на наши с Бишопом сеансы физиотерапии в ванне. «Господи, когда же я перестану о нем думать?» «Правда? То есть ты совсем не расстроена?» «Чем это вдруг?» — я потрясла головой, вытряхивая воду из уха. «Как? Неужели ты еще не видела?» — с притворным удивлением переспросил Джоуи. Я вздохнула. У меня не было желания попадать в новую ловушку, расставленную этим человеком. «Джоуи, почему ты не можешь оставить меня в покое?» «Стиви, я уже смирился, что мне тебя не вернуть. Но мне больно видеть, как ты страдаешь из-за своей наивности, и я пришел тебя подготовить». «К чему?» Я попыталась его обойти, но Джоуи заступил дорогу и поднес к лицу телефон. Я выхватила у него мобильный, готовая швырнуть его в бассейн, но разглядела картинку на экране. Бишоп с миниатюрной брюнеткой, льнущей к нему сбоку. Может, это и ничего. А может, и много чего. Мало ли что, короче. Тем более, что Бишоп не зыркает с ненавистью в снимающую камеру. Если это действительно неспроста, мне некого винить, кроме себя. Сама сказала. Зря мы переспали. Это было ошибкой. Какая же я дура. Похоже, у меня просто талант выбирать, а? Я плашмя шмякнула телефоном о грудь Джоуи. Он схватил меня за руку. «Прости, но я подумал, лучше тебе узнать». «Ну вот я и узнала. Ты отлично справился с задачей. Теперь дай пройти». «Я готов пригласить тебя на кофе, если ты хочешь поговорить. Я сам омрачил наши отношения. И если мне не удастся все исправить, я готов остаться твоим другом». Я закрыла глаза и медленно выдохнула, стараясь не утратить самообладание. «Ты меня предал и попытался представить все так, будто это моя вина. Я не... Заткнись! Ты ни разу не извинился за то, что сделал, и сожалел лишь о том, что я тебя застукала. Да, я совершила ошибку, когда потратила на тебя целый год. Мы изначально не подходили друг к другу, и я напрасно согласилась съехаться с тобой. Впрочем, я тебя использовала, совсем как ты использовал меня. Так что один-один». Я двинулась вперед, и на этот раз Джоуи не сделал попытки меня удержать. «Кстати, я прекрасно знаю, что никто иной, как ты, слил в интернет это видео, поэтому можешь не изображать трогательную заботу. Мы никогда не будем друг другу ни друзьями, ни вообще никем». Удивительно приятно оказалось высказать копившуюся месяцами досаду. Я направилась в раздевалку, и Джоуи за мной не увязался. Спустя 20 минут, когда я приняла душ и оделась, ожидаемая легкость не пришла. Я чувствовала себя жалкой и развалиной. Мне хотелось упиться, уесться мороженым. Я высунула голову из раздевалки, проверить обстановку. Но до Джоуи, видимо, наконец-то дошло. Надо было не тянуть с решительным объяснением. Тогда он сразу оставил бы меня в покое. А о большем я и не мечтала. Я плелась к выходу, на ходу ища в соцсетях фотографию с мобильного Джоуи. На душе было неимоверно тяжело от эмоций, с которыми я не знала, что делать. Фотография была сделана 3 дня назад. То есть примерно когда Бишоп прислал мне СМС с просьбой поговорить. Я, наконец, дозрела до признания, что настроена на продолжение отношений. А у Бишопа, получается, интерес уже пропал? Я хотела написать Патти, что уже еду, и мне понадобится галлон мороженого, когда увидела новое сообщение от Лейни. Я люблю свою невестку. Лейни с самого начала умудрялась сохранять нечеловеческую объективность, и я глубоко благодарна ей за беспристрастное отношение. Я прочла сообщение в надежде узнать, в котором часу ожидается Эр-Джей, потому что примерно тогда вернется и Бишоп. Лейни, ты дома? Я в клинике. Лейни, в субботу? Я плавала в бассейне, чтобы немного остыть. Сейчас еду к Патти, а что? Лейни, просто спрашиваю, напиши мне потом. Дальше она прикрепила видео, где Коди, перемазанный шоколадным пудингом, говорит, что любит меня. Всю неделю Лейни ежедневно справлялась, как я там. Я тут же набрала в ответ целую строчку эмодзи с глазами-сердечками. Я написала Патти и Джулс, что уже выдвинулась к кафе. Но на улице рядом притормозила машина, продолжая двигаться с черепашьей скоростью. Только похищения мне сейчас не хватало. Я уже хотела предложить сидевшему за рулем проваливать ко всем чертям, но узнала сперва автомобиль, а уже потом родного брата. «Подвезти?» Эр-Джей робко улыбнулся. «Вы же только днем прилетаете». Не самое радостное приветствие, но зато правда. Надвигался грозовой фронт, поэтому рейс перенесли. Лейни сообщила, что ты пошла к подругам, и я решил перехватить тебя по дороге. Эр-Джей побарабанил пальцами по рулю. Хочешь кофе? Ну, окей. Я села в машину и набрала Патти и Джулс новое сообщение, объяснив, что я с братом. Рассказать он особо ничего не успел. Кафе попалось меньше, чем через 50 футов. Эр-Джей подъехал к окошку для автомобилистов. Я выбрала фраппе. Хоть немного похоже на мороженое. «Я должен перед тобой извиниться», — начал Эр-Джей, проехав чуть дальше по улице и остановившись. Мы сидели с кофе в руках. «За что?» «За ситуацию с Бишопом. Я ошибался насчет него». Тут я, разумеется, разревелась. Мне ужасно хотелось, чтобы Эр-Джей ошибался. Но теперь я уже сама не была уверена. К чести Эр-Джея он не испугался моих слез. Наверное, потому что женат на женщине с тревожным расстройством. Иногда тревога у Лейни выражается слезами. «Да ладно, что стряслось?» Брат начал ласково массировать мне затылок. И я заревела еще сильнее. Именно так делал и Бишоп, а я уже не сомневалась, что испортила наши отношения окончательно и навсегда. Не в силах выговорить что-то вразумительное, я, превратившись в сопливую и зареванную кучу, открыла фотографию, которую Джоуи показал мне меньше получаса назад, и повернула телефон к Эр-Джею. «Он уже меня не любит!» — нечленораздельно взвыла я. «Ты из-за этого расстроилась?» — переспросил Эр-Джей. «Он позирует, а он никогда этого не делает, никогда. Перед камерой он всегда будто дерьма нюхнул. А здесь его, гляди, все устраивает. А я целую неделю не знаю, как дальше жить», — выпалила я, прерывая свою речь икотой и всхлипываниями. Истерика уверенно била мой личный рекорд. Не знаю, можно ли считать такую мину улыбкой, но рядом его знакомая с университетских времен. К тому же она замужем. В душе затеплилась робкая надежда, но я немедленно затоптала искорку. «Откуда ты знаешь?» Эр-Джей увеличил фотографию, и я разглядела броское кольцо с крупным камнем на безымянном пальце брюнетки. Мы с Бишопом выяснили отношения. Буквально через минуту после этой фотосессии чуть не поубивали друг друга. «Чего?» Сразу приходя в себя, переспросила я, внимательно оглядывая брата. Синяков незаметно, но осмотреть я могла только шею, лицо и руки ниже локтей. «С Бишопом все в порядке?» «В полном. Я ему врезал пару раз, а он мне. Зато все перетерли. Стиви, я ошибался, и прошу за это прощения». «Значит, он меня не разлюбил?» «Ничуть. Вообще ни капли. Как раз наоборот». Эр-Джей привлек меня в неловкие из-за разделявшей нас центральные консоли объятия. «Надо было мне тебя послушать. Я решил, что все дело во мне, хотя это было не так, и влез, куда не должен был влезать. Но ведь тебе только что разбили сердце, и я очень не хотел, чтобы тебе довелось пережить это еще раз». «Я, конечно, ценю твою заботу и стремление меня опекать, но в результате я только сильнее начала сомневаться в себе. Последняя неделя давалась мне нелегко. Неизвестность и неуверенность просто парализовывали». Эр-Джей отпустил меня и уселся поглубже в своем кресле. «Прости, я до сих пор чувствую себя виноватым, что не мог быть с тобой и мамой, когда умер отец». «Как так? Ты же был?» «Какое там?» — покачал головой Эр-Джей. «Я приезжал на похороны и присутствовал на всех полагающихся церемониях. Но, по сути, это не в счет. Я справлялся с горем, целиком уйдя в хоккей. А надо было чаще вас проведывать. Я искал способ заполнить образовавшуюся пустоту. И мне показалось, что если я заменю тебе отца, самому станет легче». «Поразительно, как несколько слов могут все перевернуть. Эр-Джей, ты мне нужен лишь в одном качестве — старшего брата. Но я готова признать, что сильно усложнила наши отношения, требуя от тебя быть со мной таким, как в детстве, когда рядом не орали восторженные болельщицы. Ты имеешь полное право недолюбливать хоккейных болельщиц. Эр-Джей пригладил волосы. Я помню, как косячил в начале карьеры и как это сказалось на тебе. Да, ты тогда открылся с неожиданной стороны и с неприятной. Но это было давно. Я предвзято относилась к тебе, да и к Бишопу. Я не старалась привыкнуть и принять все стороны вашей жизни, довольствуясь только знакомыми и удобными. И в итоге многое упустила. Я развернулась к Эр-Джею. Меня не оставляет страх, что если я засвечусь в лучах твоей славы, то перестану быть собой, и меня начнут воспринимать только как твою младшую сестру, как в школе. А потом у тебя начался тот печально известный этап, и я бы не хотела проходить через это еще раз. Меня до сих пор коробит при воспоминании, как девчонки совали мне бумажки со своими телефонами и умоляли передать брату, или притворялись моими подругами, чтобы подобраться к Эр-Джею. Я не ожидал тогда такого резонанса. Я очень переживал, когда ты надолго перестала со мной разговаривать. Я просто убить тебя была готова за то, что ты оказался таким неразборчивым дураком. Я всю жизнь смотрела на тебя снизу вверх, и вдруг из тебя полезло такое. Мне самому это дорого обошлось, Стиви. Дело не ограничилось испорченными отношениями с тобой и мамой. Да я не мусолю прошлое. Я просто объясняю, как это сказалось на мне. Ну, теперь ты с успехом сравняла счет этим видео, где ты обжимаешься с одним из моих товарищей по команде. Я изогнула бровь. Все же это не тройничок в джакузи, Эр-Джей. Брат годливо сморщился. Давай больше никогда не будем об этом вспоминать. С удовольствием. Мы помолчали. А потом Эр-Джей заговорил снова. «Мне кажется, налаживая отношения, мы немного перестарались, особенно после смерти папы». «Согласна. Мне нужен старший брат, а не гибрид брата и папаши. Здорово, конечно, что ты всегда меня защитишь и поддержишь, даже когда я совершаю идиотские ошибки. Но больше всего я хочу, чтобы мы были на равных, а не так, будто я дурочка, которую надо водить за ручку. Не могу обещать, что перестану о тебе заботиться. Так уж я устроен. Если Бишоп тебя обидит, я его пополам разорву. Но я постараюсь быть хорошим братом. Не смей рвать его пополам. У меня на это есть его разрешение. С какой стати ему давать такое разрешение? Эр-Джей посмотрел на меня с выражением «Да ладно, прекращай притворяться». «Потому что он втрескался в тебя по уши». «Ты правда так думаешь?» «Я не думаю, я знаю. Скажи, почему ты замутила с единственным парнем в команде, которого я на дух не выношу?» «Я с ним не замутила. К тому же ты сам разрешил мне поселиться на одном этаже с Бишопом. Вот себя и вини». Надо было сразу вести тебя в наш гостевой домик, и дело с концом. Да, знать бы, где соломки подстелить. Я невольно подумала о собственной непрозорливости в отношении Бишопа. А что, вся команда прилетела? Конечно. Уинслоу едва трапа дождался, чуть на асфальт не спрыгнул. Так он уже дома? Скорее всего. Подбросить тебя к кондоминиуму. Я не хотела заставлять Бишопа ждать ни одной лишней минуты. «Пожалуй, дома мне сейчас будет лучше всего». Эр-Джей развернул машину, а я написала Патти и Джулс, что на бранч приду в другой раз. Пора перестать прятать голову в песок. И я отправила Бишопу сообщение, которое должна была отправить еще несколько дней назад.